Они с отцом его не раз перебирали. Только вот этот больничный был размером побольше и помощнее. Но не прошло и часу, как Джон Дир зафырчал и заработал. Поломка оказалась почти пустяковой, однако благодарные женщины смотрели на Берка, как на волшебника. Из стреляных гильз, гаек и пустых баночек из-под лекарств Берк сочинил на досуге шахматы. Красотой они не блистали и требовали некоторые привычки, но на клетчатой скатерти игралось вполне сносно. К концу дня Кейт была слишком измотана, чтобы всерьез думать над каждым ходом. И тем не менее, других развлечений в деревушке не имелось. Поэтому почти все вечера Берк и Кейт проводили вместе за шахматной скатертью. Не столько играли, сколько беседовали. Мало-помалу он узнал все о ее ирландском детстве, о ее кембриджских дружках и о ее безграничной любви к медицине. «А как ж ты в Африку угодила?» — спрашивал он. «Из шкурного интереса», — смеялась она в ответ. «Где еще так интересно работать? Где еще наберешь такой разнообразный опыт? Утром у тебя роды, днем лечишь спид или выгоняешь подкожных червей, а вечером подбросит кого-нибудь со сложным огнестрельным ранением. Или с неба вдруг тебе упадет целый набор болячек по имени Майкл Берк». Ему нравилось, что она сделала в жизни такой ясный и простой выбор. То, чем он занимался, в моральном отношении было довольно двусмысленно, и рядом с почти святой Кейт он особенно остро ощущал соглядатайскую, постыдную природу своей просветительско-информационной журналистики. Фиксировать на пленку чужое горе и страдания, стараясь, чтобы было похудожественнее и покрасивее. И сердце рвало на части. К своим 30 он изъездил весь мир, делая сенсационные фотографии в горячих точках планеты. Чтобы тебя печатали и достойно платили, одной художественности мало. Талантов хватает, и конкуренции убийственна. Поэтому самый верный шанс стать заметным — ехать туда, куда другие соваться боятся. Берк снимал в Грозном и в Алжире, в Монровии и в Порто-Пренсе, в городах, где лучшим отелем считается тот, который надежнее обложен мешками с песком. Он сотрудничал с одним из лучших фотоагентств Нью-Йорка и своими работами преимущественно гордился. Ему нравилось мотаться по миру, быть в гуще событий, встречаться с самыми разными людьми. Он ловил кайф от того, что он постоянно там, где делается история. Читать — это одно. А спускаешься с трапа самолета в столице какого-нибудь раздираемого гражданской войной Алжира, и у тебя будто пелена с глаз спадает, шкурой чувствуешь, где правда. И узнаешь про жизнь столько, что и не снилось. Все оказывается в фокусе, в буквальном и переносном смысле слова. Потому что если ты чего недопонял, не туда ступил или не то сказал, ты не жилец. Или на куски разнесет, или пристрелят, прирежут. В лучшем случае выдворят из страны. «Ты все это делаешь только ради адреналина?» — дразнил его Кейт. «Ничего подобного», — горячился он. «Я не ковбой и не искатель острых ощущений. Я хронист». В свое время он пробовал репортерствовать, но писать — это совсем другое. Не совсем точное слово выбрал, не с тем человеком побеседовал, да чего-то сам не допер или что-то от тебя удачно скрыли. Короче, всегда имеется опасность солгать или сказать не всю правду. А камера, она не лжет. Одна фотография иногда говорит больше тысячи страниц. Берк рассказал Кейт, как он начинал в одном виргинском еженедельнике. Журнальчик был крохотный. Вкалывать приходилось без оглядки на гарантированные права члена профсоюза и нормированный рабочий день. Берк и сам заметки писал, и других редактировал, а при нужде работал фотографом и оформителем. В углу стоял радиопередатчик, настроенный на полицейские частоты. Приходилось держать ухо востро. Если где пожар, перестрелка, впечатляющие аварии, нужно бросать дела, хватать диктофон и камеру и мчаться на место происшествия. За переговорами полицейских не ты один следишь, надо опередить чертову уйму конкурентов. «Да, авария — это жутко увлекательно», — иронично зевала Кейт. «Увлекательно», — настаивал Берг. «Никогда не знаешь, что тебя ждет». И он вспоминал, что их фоторепортер-ветеран любил повторять: «Без камеры я как без штанов, без нее только в туалет в своей квартире». «А-а-а, постоянная боевая готовность», — понимающе кивала Кейт. «Да не только. Штука в том, что когда камера постоянно при тебе, ты весь меняешься. Она тебя меняет». «Что значит, она тебя меняет?» «Ну, делает мужественнее, что ли?» «Да, вот именно, мужественнее. Не героем, а просто меньшим трусом». «Каким же образом?» — спрашивала Кейт. «Фотоаппарат в руках — это все равно, что форма на полицейском. Он ведь не имеет права драпануть с места происшествия. Вот и ты должен сделать снимок. Для этого обязан остаться на месте. Все кричат, бросаются в рассыпную, забиваются в щели, а ты вынужден подавить в себе естественный инстинкт самосохранения и работать. Ты тянешь с бегством, ты ждешь хорошего кадра. А если это волна цунами, то ж будешь топтаться на месте». Берг хохотал. «Конечно! И уповать на то, что я хороший пловец, или что мой фотоаппарат выплывет, и я получу пулитцеровскую премию посмертно».